«Есть ли новости о Таргариенах?» – спросил Мерин. И Джейми и Баристан быстро зыркнули на него, прежде чем взглянуть на дверь королевских покоев. Все они знали, как опасно говорить это слово в его присутствии. Они все слышали слухи о детях Таргариенов на Востоке. Они слышали, как мальчишка назвал себя сыном Риегара и Лианны. Джейми не был на том собрании, когда Роберт получил эту новость, но он слышал, что король впал в неописуемую ярость. Ему сказали, что король почти разнес половину зала Малого Совета в своем гневе. После того, как Джейми заглянул в этот зал, он выглядел так, будто там бушевала летняя буря. Он увидел разломанные стулья и разбитые чашки, разбросанные по всему залу. Джейми узнал, что лорд Варис в конце концов успокоил короля, сказав, что Визирис выдумал эту ложь, потому что он знал, что это рассердит Роберта, так как Лианна была его невестой. Лорд Варис также предложил распространять слухи среди простых людей, говорить им, что эти новоявленные драконьи владыки верили в чужих богов, и они идут со своими дотракийцами, чтобы изнасиловать их женщин и поработить их детей. Однако даже эти меры едва смогли успокоить короля. Роберт только успокоился, когда отправился в лес на недельную охоту. Он также созвал свои знамена в штормовых землях и приказал Ренли привести подавляющее большинство из них в столицу, оставив лишь небольшое количество людей, чтобы охранять замки. Ничего, мы знаем, что они покинули Валантис и что они направились на запад, но нет ничего нового, сказал сир Баристан, удостоверившись, что король их не слышал. Джейми кивнул, а потом, слава богам, его отпустили. Слоняясь по замку, он размышлял о слухах, которые они слышали раньше. Риегар сбежал с Лианной Старк, они пропали без вести почти год, поэтому Риегар мог зачать с ней ребенка. Но тогда, где был этот ребенок все эти годы? Роберт наверняка узнал бы о нем от Вариса и быстро разобрался бы с ним, так что это было невозможно. У Риегара не могло быть другого ребенка. Джейми добрался до зубчатой стены, которая огибала главный двор Красного замка, и он вспомнил, что именно там он попрощался с Риегаром. Это был ветреный день, и он попросил его позволить сражаться с ним, но Риегар не разрешил. Он сказал, что Эйрис хотел держать его рядом, чтобы его отец не предал дом Таргариенов. Он снова оказался заложником. Джейми чувствовал себя отвергнутым, пока не вспомнил, что ему была поручена защита детей Риегара, Эйгона и Рейнис. Он не смог защитить семью Риегара, точно так же, как он не смог защитить своего брата. Джейми прошел через весь замок, выбросив эти мысли из головы. Риегар был мертв, его дети были мертвы. Это не его вина, ничто из этого не было его ошибкой. Даже убийство Эйриса не было его виной. Конечно, это были его рука и меч, но он должен был это сделать. На карту был поставлен целый город. Он убил своего короля, защитив город, полный невинных людей, от сумасшедшего. Он сделал именно то, что должен был сделать, как рыцарь, разве нет? Оказалось, что нет. Ему дали титул цареубийца и высмеяли перед всем королевством. Джейми научился жить с этим прозвищем. Люди хотели злодея, поэтому он стал им, но он не мог отрицать, что это беспокоило его. Он прошел мимо великого чертога, в котором возвышался железный трон. Когда Джейми остановился и прижал ухо к двери, он понял, что чертог совершенно пуст. Это было необычно. В последние несколько недель здесь толпились простые люди и крестьяне, выпрашивая еду, которую они не могли им обеспечить. Это неудивительно, ведь речные лорды не отправили ни унции из своих урожаев в столицу, заявив, что его едва хватает, чтобы прокормить себя. Итак, теперь они ожидали, что лорды простора поделятся частью своего урожая. Лорд Старк сделал бы что-нибудь, чтобы успокоить народ, но он все еще находился в этой замерзшей пустыне, которую он называл домом. Лорд Варис просил короля вызвать десницу, но Роберт сказал нет. Он сказал, что лорд Старк вернется после праздника осеннего урожая, и они начнут подготовку к королевской свадьбе. Тирион наверняка бы что-то придумал. Он нашел бы способ убедить некоторых из лордов поделиться своим урожаем, но Тирион был мертв. Его тело было неузнаваемым кровавым месивом, которое лорд Варис обнаружил на дне обрыва под зубчатой стеной, выходившую на Черноводную. Джейми был уверен, что он был единственным, кто оплакивал его. Серсия и отец просто продолжали жить обычной жизнью, даже не упоминая его имя. Единственным человеком в их семье, кому было не все равно, была их тетя Джинна, которая приехала в столицу, чтобы выразить свое уважение. Именно это последнее событие сильнее всего ударило по Джейми. Тирион был его любимым братом, и он должен был сделать больше, чтобы помочь ему, вывести его тайком из королевской гавани глубокой ночью, в конце концов. Вместо этого он спокойно сидел и спасал себя. Он выбрал собственный комфорт, а не жизнь своего брата. Сам не осознавая этого, он оказался на пороге покоев Серси, ранее принадлежавших королеве Рейнли. Дважды постучав, он вошел внутрь. Он пересек роскошную комнату и вышел на балкон, где обнаружил ее, потягивающую вино. «Как поживает мой лорд-муж?» – спросила она. Они оба знали, чем сейчас был занят король, но это не беспокоило ее, это обычно вызывало у нее отвращение. «Король в порядке», – сказал Джимми, подойдя к столику, чтобы налить себе вино. «Что ты думаешь о слухах?» «О каких слухах?» «Об этом Эйгоне, который утверждает, что он сын Лианны. Вранье. Хотя тот факт, что кто-то хочет быть ребенком, родившимся в результате изнасилования этой северной шлюхи, находится выше моего понимания», презрительно сказала она, сделав большой глоток вина. «Точно, почему вообще кто-то хочет быть ее сыном? Зачем же все это делать? Ты же слышал, что сказал лорд Варис. Это ложь, придуманная безумным дураком Визирисом, чтобы разозлить Роберта. Ты веришь лорду Варису? Паук умеет использовать слова, чтобы получить то, что он хочет». Серсия вздохнула, как будто ей приходилось объяснять общеизвестные истины несмышленому ребенку. Если бы у этой северной шлюхи был ребенок, то где он был в течение последних 18 лет? Спросила она, повернувшись к нему лицом. У Джейми не было хорошего ответа. «Лианна Старк причинила мне достаточно боли для одной жизни», сказала она, но Джейми действительно не понимал, что она имела в виду. «Он все еще любит ее. Толстый пьяный дурак. В нашу брачную ночь он упал в постели и назвал меня Лианна», тихо сказала она, и если бы Джейми не знал ее, он бы подумал, что Серсия плачет. Рейгар похитил ее и изнасиловал, и это было именно тем, что она заслужила. «Она разрушила мой брак, прежде чем он даже начался», сказала она, и ее голос ожесточился. «Теперь этот дурак Визирис хочет швырнуть ее имя мне в лицо», она сердито выплюнула его имя, и Джейми помолчал, довольный, что ее гнев утихает. «Когда они доберутся сюда?» спросила она. «Мы не знаем. Мы только знаем, что они отплыли из Валантиса. Значит, они могут быть здесь в любой день?» «Да, на драконьем камне, мы полагаем. Роберт хочет, чтобы ты покинула столицу, ты и дети», сказал Джейми, но Серсия только фыркнула. «Хорошо, я с удовольствием проведу немного времени подальше от этого толстого пьяного дурака». Месяцы, которые он находился на войне, были самыми счастливыми из тех, которые я когда-либо проводила в столице, сказала она, допив свое вино. Джейми отметил, что Серсия была так счастлива, когда Роберт был в долине, она совершенно не скучала по нему. «Здесь грязно, здесь уродливо, и здесь воняет, и я говорю не о городе. Каждый день крестьяне приходят к нашим воротам с чашами и просьбами о еде. Если они прекратят развратничать и выпивать, то они обнаружат, что на эти монеты они смогут прокормить себя. У нас нет поставок продовольствия из речных земель или простора. Они нам нужны. В Красном замке есть достаточный запас пищи, и я думаю, что отец заполнил амбары Бобрового утеса до краев», сказала она. Джейми также мало заботился о крестьянах. «Ты скучаешь по нему? О ком ты?» спросила она. «О нашем брате, Тирионе». «Нет, конечно, нет. Тот день, когда я услышала, что они обнаружили его разбитое и искалеченное тело на скалах бухты, был одним из самых счастливых в моей жизни», сказала она с широкой улыбкой, из-за которой Джейми стало плохо. «Он был нашим братом, и мы сговорились убить его, что делает нас никем иными, как убийцами», говорит сир Джейми Ланнистер, прозванный цареубийцей. «Ты собираешься читать мне лекцию о том, что правильно и что неправильно», насмешливо произнесла она. Это ужалило его, и Джейми обнаружил, что отступил на шаг назад. Серсия, однако, совершенно не обратила внимания на эффект, произведенный ее словами. «Он был нашим братом. Он не был моим братом. Он был деформированным, злым, эгоистичным человечком, который отнял у меня мою мать. Ты не можешь обвинять его в этом». «Конечно, могу. Кого еще мне обвинять?» Джейми промолчал. «Поехали со мной в Бобровый утес», вдруг сказала она ему. «Бобровый утес? Зачем мне туда ехать? Побудешь со мной и детьми», промурлыкала она, приближаясь к нему. «Там будет отец. Да, он же является частью нашей семьи, как и Тирион, пока они не решили, что это не так. Рейгар доверил ему свою семью, но он подвел его. Серсия шагнула вперед и подняла к нему лицо, чтобы он смог заглянуть в ее изумрудно-зеленые глаза. В такие дни, как сегодня, после подобных разговоров, Джейми часто позволял себе потеряться в ее глазах и забыться в ней, но не сегодня. Его разум был наполнен мыслями о Рейнле, Ригоре и его детях и о его собственных неудачах. Он посмотрел ей в глаза и увидел, что она совершенно не раскаивается в том, как они обращались с Тирионом, и он оттолкнул ее. «Куда ты идешь?» – взвизгнула она, когда Джейми отвернулся от нее. «Не уходи от меня!» Рука Джейми замерла на дверной ручке, а затем в первый раз в своей жизни он вышел за эту дверь и ушел от своей сестры. Мать драконов, Дейенерис Таргариен, летела над Синим морем, наблюдая битву внизу. Длинные шлейфы дыма от горящих кораблей тянулись вверх к небу. Морская битва была почти закончена, Пакстер Редвин и его флот предали корону и присоединились к ним. Они провели несколько недель в Пинтосе в ожидании Ригора. Пока они были там, они встретились с магистрами города и заставили их объявить вне закона рабство во всех его формах и, тем самым, вынудили их присоединиться к их новой империи. Законы Пинтоса ограничили их наличием только 20 военных кораблей в их флоте и запретили им нанимать слишком много наемников. В результате этого магистры быстро согласились на их условия, особенно когда они столкнулись с их огромной армией и драконами. Пока они были там, они получили еще одно сообщение от дома Тиреллов, в котором сообщались подробности обороны драконьего камня, которые предприняла корона, и их планах сдать их. Дейенерис и Джон согласились на этот план в качестве теста, чтобы они могли доказать свою преданность. Дейенерис слышала об аллистах, но она понятия не имела, как они выглядели, и поэтому она не знала, на какие корабли ей нужно обратить особое внимание. Ведрос заметила баллисту и предупредила Анагара, вероятно, спасая их от попадания. Как только баллисты были выведены из битвы, остальной части их армады было легко разбить остатки королевского флота. Анагар доставил ее в тыл их флота, где они оставили маленького Дейрона. Дени не хотела, чтобы он находился поблизости от битвы, но она и не могла оставить его одного в Пинтосе. Она посмотрела вниз со своего дракона и увидела, что мисс Сандея и ее служанки махнули руками, дав ей понять, что все в порядке. Анагар громко взревел, а затем снова набрал высоту, на этот раз направляясь к драконьему камню. Она повернулась и увидела Джона слева от себя, а справа летел Риегар. Дени продолжала смотреть вперед, когда она увидела приближающийся замок драконьего камня. У нее появилось странное чувство внутри, когда замок становился все больше и больше. Это было место, где она родилась, это была первая часть Вестероса, которой когда-то владела их семья, и это было последнее, что они потеряли. Теперь они вернули его. Дени прочитала все, что могла, о драконьем камне перед своим прибытием. Она узнала, что валерийцы использовали свою магию для обработки камня, чтобы придать ему форму драконов. Приблизившись к замку, она увидела, что первая часть их флота уже прибыла, и их солдаты теперь находились в шлюпках, плывя к берегу. Анагар совершил пару кругов вокруг замка, позволив Дени хорошо рассмотреть место ее рождения. Затем она посмотрела на море и увидела, что большая часть их флота была готова к стыковке в порту драконьего камня. Анагар счастливо зарычал, а затем начал спускаться все ниже, пока они не приземлились на пляже перед большими каменными ступенями, которые вели к замку. Она медленно спустилась с Анагара и ласково похлопала по морде, поблагодарив его, прежде чем он снова взлетел, вероятно, чтобы исследовать свой новый дом. Она наклонилась и провела пальцами по песку, впервые почувствовав это место. Посмотрев на замок, она вспомнила о дворцах и зданиях, которые они видели в Валерии. Она повернулась и увидела, что Ведрос медленно спускается и приземляется рядом с ней. Как только Джон сошел с дракона, они пошли вверх по каменным ступеням, которые привели их к замку Драконий Камень. «Дени, постой!» – услышала она Джона. «Пусть безупречные пойдут первыми!» – она кивнула, а затем позволила Серому Червю и Герою первыми подняться по каменными ступенями. «Там могут быть солдаты, охраняющие женщин и детей. Они должны выйти и сдаться, как только они поймут, что у них нет шансов сбежать», — сказал Джон, и она кивнула. Анагар с громким ревом пролетел над замком, вдруг ворота замка открылись и оставшиеся люди быстро поспешили наружу. Джон шагнул вперед и обратился к первому человеку. «Кто ты?» «Мистер Пилос, один из мистеров этого замка. Сколько людей осталось в замке?» «Около сотни, все они здесь. Остальные — это женщины и дети. Выведи их всех на берег, твердо сказал Джон, и мистер отправился выполнять его приказ. В течение нескольких минут оставшиеся люди выстроились на пляже перед ними. «Я король Лиегон из дома Таргариенов, а это моя жена королева Диенерис. Я уверен, что Роберт Баратион наполнил ваши уши ложью о нас. Мы здесь не для того, чтобы сжечь ваши дома или убить ваших детей», — начал Джон. «Мы здесь, чтобы построить лучший мир. Мы уже улучшили жизнь тысяч людей на Востоке, и мы здесь, чтобы сделать то же самое в Вестеросе. На сегодня битва закончилась. Королевский флот разрушен. Нет необходимости проливать больше крови. Преклоните колено, и вы все будете жить», — сказал Джон, и медленно, каждый человек перед ними опустился на колени. «Крепкий щит, собери их оружие. Выведи их наружу к остальным безупречным. Убедись, чтобы их накормили и чтобы не было никаких стычек», — инструктировал Джон безупречного, который быстро развернулся и ушел, чтобы выполнить эти приказы. Диенерис обернулась и увидела, что Миссандия держит Дейрона, окруженного Риегаром и Рии-призраком. Подойдя к ним, она улыбнулась и взяла спящего ребенка из рук Миссандии. «Спасибо, что позаботились о нем», — сказала она женщинам, качая сына. «С ним не было хлопот, ваша милость», — сказала Миссандия с улыбкой. «Он все это проспал». Затем Дени повернулась и начала подниматься по ступеням к драконьему камню. Оказалось, что лестница была сделана из того же черного камня, который они видели в Валерии. После нескольких минут непрерывного подъема, они, наконец, достигли верха лестницы. Две огромных каменных драконьих пасти обрамляли гигантские деревянные ворота. Джон начал было подниматься по ступенькам к воротам, но она быстро остановила его. Это была ее родина, и она должна была увидеть ее первой. Она прошла через ворота, и впервые за последние 18 лет Диенерис Таргариен вернулась в замок Драконий Камень. Она тихо шла по коридорам, осматриваясь по сторонам. Дени вспомнила историю, которую рассказал ей Визирис, о том, как она родилась во время страшной летней бури, за что получила титул «Бурерожденная». Воспоминания Дени были прерваны негромким плачем Дейрона. «Ша-ша-ша, не плачь, дитя мое, я здесь», – прошептала она. Она мягко покачала его, и малыш быстро перестал плакать, услышав голос матери. Дени быстро поцеловала его в лоб и была вознаграждена мягким хихиканьем. Она улыбнулась и продолжила идти, пока не вошла в большой зал. Все столы были отодвинуты в сторону, и великий чертог был пуст. На одном его конце стоял трон, который, казалось, был вырезан из цельного куска драконьего камня. Или это было драконье стекло? Диенерис подошла ближе и увидела, что трон действительно был сделан из драконьего камня, похожий на тот, который они видели в Валерии несколько месяцев назад. Она подошла к трону и коснулась его одной рукой, ощущая гладкий камень под пальцами. Затем она взяла Дейрона и осторожно положила его на трон. «Дейрон Таргариен, ты принц драконьего камня. В один прекрасный день это место будет твоим», – прошептала она ему. Его серые глаза широко раскрылись от волнения, когда ему показали его новый дом. Она слегка пощекотала его, прежде чем снова взять на руки. Он был еще слишком мал, и она не хотела, чтобы он вдруг упал на твердый пол. «Диенерис», — она повернулась на голос и увидела идущего к ней Риегара. «Серый червь сказал, что они нашли дочь Станниса Баратиона. Приведите ее сюда», — приказала она. «Дай мне Дейрона и садись на трон», — сказал Джон, протягивая руки к сыну. Она передала его, затем подошла и села на трон драконьего камня в ожидании дочери Станниса Баратиона. Джон стоял справа от нее, а Миссандия, Марвин и остальные ее служанки стояли слева. Она терпеливо сидела на троне, но, прежде чем они прибыли, в тронном зале показался Тирион. Она узнала от Риегара, что быстрое мышление и остроумие Тириона обеспечили им поддержку Железного банка, и поэтому она и Джон стали больше доверять ему. «Ваши милости», — поздоровался он. «Несколько выживших в морской битве были подобраны нашим флотом. Сейчас они ожидают решения за дверями зала. Отправить их в подземелье? Нет. Приведите их. Мы поговорим с ними сейчас», — приказала она. Тирион ушел, а затем быстро вернулся с выжившими солдатами. Их было всего несколько человек, и все они кутались в одеяло, чтобы уберечься от холода. «Вы сражались на стороне Станниса Баратиона по приказу узурпатора. Вы сражались, и вы проиграли. Теперь преклоните колено, и вы будете жить», — сказала она, заглянув каждому в глаза. Большинство опустились на колени сразу же, но двое остались стоять, старик и молодой человек. Они выглядели как отец и сын, со схожими чертами лица. «Вы не преклоните колено?» — спросил Джон. «Пока я не услышу ваши планы относительно Ширин», — быстро сказал мужчина. Дени внимательно посмотрел на него. Он был обычным человеком со слегка седеющими волосами и совсем не похожим на воина. «Ширин?» – переспросила она. «Девочка лорда Станниса». Она кивнула, задаваясь вопросом, когда вернется Риегар. «Мы не причиним ей вреда. Мы не обижаем детей», – сообщила она мужчине. «Как вас зовут?» «Сир Двассивард», – ответил он. «Откуда вы?» «С мыса гнева, что в штормовых землях?» Дени кивнула. Затем дверь в большой зал открылась, и Риегар вернулся с дочерью Станниса. Девочка нервно оглядела зал, прежде чем заметила сира Даваса. Увидев его, она улыбнулась и тут же побежала к нему, запрыгнув ему на руки, не заботясь о том, что он был еще немного влажным. Риегар тем временем подошел к ней. «Мы не смогли найти мать девочки. Она мертва, куда она могла уйти? Найдите ее», — быстро сказала она. Риегар отошел поговорить с несколькими безупречными, которые сразу же покинули тронную комнату и отправились обыскивать замок. Затем Риегар встал рядом с Дени. «Ваша милость, могу я задать вопрос?» — сказал Марвин, шагнув вперед. «Это следы от серой хвори на ее лице?» — Давос быстро кивнул. «Ваша милость, среди вещей, которые вы привезли из Валерии, есть книга, в которой содержатся подробные инструкции о том, как вылечить серую хворь. Я считаю, что я могу удалить поврежденную и омертвевшую кожу с лица девочки. Это сложная процедура?» «На самом деле, нет. Мне нужно будет приготовить специальную мазь, смягчающую кожу, и тогда я смогу убрать поврежденные участки. Тогда я нанесу другую мазь, которая ускорит исцеление и восстановит ее кожу». Диенерис вздрогнула, это даже звучало больно. Она посмотрела на девочку, а затем снова на Марвина. «Хорошо, я поговорю с девочкой, если она согласится на лечение, тогда у вас есть наше разрешение. Найдите мастеров этого замка, я уверена, что они смогут помочь вам найти необходимые предметы и ингредиенты». Марвин кивнул, а затем он вышел из тронного зала. Она повернулась к сиру Давасу. «Сир Давас, вы все еще отказываетесь преклонить колено? Каковы ваши планы относительно Ширин? Вы собираетесь использовать ее в качестве заложницы?» — сказал он, став перед девочкой, защищая ее. Прежде чем она успела ответить, Джон наклонился ближе и посмотрел на нее, прося дать ему возможность сказать. Она улыбнулась и кивнула. «Сир Давас, кажется, вы заботитесь о девочке, как о своей собственной дочери». «Да, это так, успокойтесь. Мы не злые мясники, такие как Роберт Баратион или Тейвин Ланнистер, которые наслаждаются видом убитых детей. Мы считаем, что дети не должны нести ответственность за преступления своих родителей. У меня есть предложение, которое успокоит ваши страхи и покажет всем, что мы действительно честные правители. Станнис Баратион погиб в море, и если даже он выжил, он будет наказан за свои преступления и потеряет все свои права и титулы. Его жена тоже пропала. Итак, пока она не будет найдена, вы будете опекуном леди Ширин. После того, как мы победим в этой войне, вы и леди Ширин вернетесь в штормовые земли и будете управлять штормовым пределом от нашего имени. Это, конечно, будет в том случае, если преклонитесь перед нами». Денис считала, что предложение было великодушным и было хорошим решением нынешней проблемы, с которой они столкнулись. «Я не могу управлять штормовыми землями. Я всего лишь малоземельный рыцарь. Я ничего не знаю об управлении. Вы будете управлять штормовыми землями, пока леди Ширин не достигнет совершеннолетия. Вы станете ее опекуном, будете помогать ей, учить ее обязанностям и ответственности. Мы поможем вам, если вы столкнетесь с проблемами, которые не сможете решить самостоятельно», — сказала Дени, наблюдая, как он обдумывает это предложение. «Пожалуйста, сир Давас», — прошептала девочка и потянула его за руку. Лицо старика смягчилось. Дени улыбнулась, они прекрасно ладили. «Очень хорошо, я приму ваше предложение, вы были щедры и добры, больше, чем я ожидал», — сказал он, опустившись на колени, и парень рядом с ним быстро присоединился к нему. «Хотя я должен вас предупредить, я не очень хороший боец», — сказал он, согнув одну из своих рук. «Почему?» — спросил Джон. «Я встретил лорда Станниса в конце восстания. Я доставил в замок лук и соленую рыбу. Если бы не я, замок бы пал. Станнис посвятил меня в рыцари и наделил землями в качестве награды за мою храбрость, а затем отрубил мои пальцы в качестве наказания за контрабанду». Диенерис подумала, что это было исключительно суровым поступком, но она высоко оценила его честность. «Нам не нужно, чтобы вы сражались. Нам нужно, чтобы вы помогли леди Ширин управлять штормовым пределом, как только война закончится. А пока вы останетесь в этом замке в покоях, соответствующих вашему статусу», — сказала она. «Лорд Тирион, проследи за тем, чтобы они были помещены в соответствующие покои. Охраняемые покои», — добавила она. Она посмотрела на Джона, увидев, что он согласен с ее решением. Они были не настолько глупы, чтобы позволить этим людям ходить по замку без охраны. «Это все?» — спросила она, заметив, что больше никто не вышел вперед. Она приняла это, как знак, чтобы уйти. Покинув большой зал через черный ход, она прошла через замок. Она вышла во внутренний двор, затем поднялась в главную башню, которая, как она знала, называлась каменным барабаном. Дени поднялась по каменной лестнице на верхушку башни. Коридор шел в двух направлениях. Она пошла влево и обнаружила, что он ведет в хозяйские апартаменты. Коридор привел к большой прихожей, с которой начинались хозяйские покои, сразу за большими дверями, возвышающимися перед ней. Дени открыла дверь и была поражена увиденным. Толстый мирийский ковер лежал на полу перед массивной кроватью, которая стояла в центре комнаты. Она была настолько большой, что там могли поместиться 7 человек. Она подошла к кровати и прикоснулась к ней, понимая, что, вероятно, именно здесь она родилась много лет назад. Кровать была сделана из черного дерева, а в изголовье висел большой красный балдахин. Она заметила камин возле противоположной стены, который был оформлен в виде челюсти дракона. Слева находилась деревянная дверь, которая вела на балкон. Дени подошла к двери, открыла ее и вышла наружу. Балкон был огромным. Она заметила несколько каменных драконов, расположенных вдоль перил. Дени присмотрелась и решила, что эти драконы также были сделаны с применением магии. Уже заходя внутрь, она подняла голову и увидела, что Анагар лениво опустился на уступ, расположенный ниже под башней. «Тебе удобно, дорогой?» – спросила она, и Анагар выпустил немного дыма и моргнул. Он закрыл глаза и издал звук, который можно назвать только довольным вздохом. Она улыбнулась, прежде чем отправиться обратно внутрь. Там она нашла Джона, который также осматривал комнату, а Дейрон сидел на полу и, похоже, играл с призраком. «Джон, что он делает?» – поинтересовалась она. «Он все извивался у меня на руках, поэтому я опустил его на пол, а затем он сам подполз к призраку». Она наблюдала, как Дейрон кладет свои крошечные ручки по обе сторонам морды призрака. Лютоволк высунул язык и аккуратно лизнул Дейрона, заставив мальчика рассмеяться. «Я приказал убраться в наших покоях. В этом крыле есть несколько комнат, куда можно попасть из нашей прихожей. Там могут спать твои служанки. За этой дверью находится детская». Он махнул рукой на еще одну дверь в их покоях. «Дай я угадаю, как и все здесь, тамошняя обстановка призвана напоминать о драконах в той или иной форме». «Именно, любовь моя», — сказал он с улыбкой. «Пойдем, посмотрим, что в другом коридоре». Дени кивнула, а затем быстро подошла, чтобы подхватить Дейрона. Мальчик начал крутиться и извиваться у нее на руках, но она чмокнула его в щеку, и он быстро успокоился. «Он никогда не успокаивается так быстро со мной. Это называется прикосновением матери», — сказала она с улыбкой. Они пошли вниз по коридору и повернули в другой коридор. В конце его она увидела большую дубовую дверь с металлическим драконом на каждой ее створке. Джон открыл ей дверь, и она вошла. Она оказалась в знаменитой палате расписного стола, где Эйгон Завоеватель планировал свое вторжение более 300 лет назад. Диенерис обошла вокруг стола, отмечая знаменитые города и замки Вестероса, вырезанные на столешнице. Солнечное копье, Старомист, Ланниспорт и Винтерфилл. Она села возле северной части стола карты, посадив Дейрона себе на колени. Она смотрела, как члены их совета начали занимать свои места вокруг стола. Риегар, Тирион, мисс Сандия, сир Джорах и серый червь, все они нашли свои места. Джон сел в специальное кресло за столом. Оно стояло на небольшом возвышении и давало ему прекрасный вид на всю карту. Когда-то здесь сидел сам Эйгон Завоеватель. Наконец, явился Марвин в сопровождении двух мистеров. «Ваши милости», — сказал он, обращаясь к Джону и Диенерис. «Это мистеры замка, Крессин и Пилос. Я думала, что в каждом замке Вестероса есть только один мистер. Тогда почему в драконьем камне два?» — спросила она. «Мистер Крессин, официальный мастер драконьего камня, меня вызвал в замок Станнис Баратион, чтобы помочь лечить его дочь после того, как она заболела серой хворью. Я остался, чтобы следить за ее здоровьем из-за моих обширных знаний в этом вопросе», — «Ваша милость», — спокойно ответил мистер. «Они прежде встречались с Пилосом, но не с Крессином». Мистер Крессин оказался стариком с тонкими седыми волосами, он слегка поклонился ей и Джону, а затем его глаза расширились от шока. «Я так стар, что мои глаза обманывают меня», — прошептал он. «Твои глаза не лгут, мистер Крессин», — сказал Ригар, улыбаясь и протягивая ему руку. Мистер с воодушевлением пожал ее. «Принц Ригар, как вы выжили? Это долгая история, которую я расскажу вам в другой раз. Мы не должны заставлять короля и королеву ждать». Дени благодарно кивнула ему. «Мистер Крессин и мистер Пилос, мы хотели бы, чтобы вы отправили воронов в каждый дом королевства с сообщением, что их законные король и королева вернулись. В письме должно содержаться приглашение на большой совет, который будет проходить в Харринхолле через 3 месяца. Этот совет предоставит обеим сторонам возможность обсудить свои претензии на трон и решить вопрос посредством переговоров, а не через насилие. Для тех, кто признает и поддерживает наши требования, сообщите, что они могут прибыть на драконий камень и поклясться нам в верности», — сказал Джон. «Даже в великие дома?» — спросил Пилос. «Да, особенно им. Дому Баратионов в Королевской гавани и Штормовом пределе, дому Ланнистеров, дому Талли, тому, кто отвечает за долину, Грейджем, Мартеллом и, конечно же, Старком. Я сам составлю письмо в Винтерфилл. Нет необходимости посылать ворона в простор, так как они и так собираются встретиться с нами». Она посмотрела на Джона и ободряюще улыбнулась. Они надеялись, что дом Старков мирно преклонит колено, хотя оба они сознавали, что это очень маловероятно. «Моя королева», — обратился к ней Джон, — «хочешь что-нибудь добавить?» Ее глаза скользнули с его лица вниз на стол, пока не остановились на королевской гавани. «Сегодня был сделан первый шаг. С вашей помощью мы забрали наш родовой дом, но это только первый шаг. Это только начало. Мы должны многое спланировать и подготовить, как и перед советом, так и перед войной, если все пойдет не так, как мы ожидаем. Поэтому сегодня вечером я хочу, чтобы вы все отдохнули и устроились в замке», — сказала она, заглянув в глаза каждому человеку в комнате. Затем ее глаза опустились на юг и остановились на королевской гавани. «А завтра начнется второе завоевание Вестероса». Глава 18. Секреты волков. Лорд Винтерфилла. Нед Старк сидел в своем кабинете. Он просматривал несколько докладов с подробными отчетами о количестве собранного и сохраненного на зиму зерна и соленой рыбы. Он обнаружил, что выполнение этих повседневных задач помогало отвлечь его разум от мыслей о неизбежной войне с драконами. Он много думал о Джоне в последнее время, особенно с тех пор, как он впервые услышал слухи из Валантиса. Он понял, что его предыдущие предположения ошибочны. Эйгон Таргариен с Востока был на самом деле Джоном, а не Визирисом. Он не хотел, чтобы это было правдой. Было бы намного проще, если бы это действительно был Визирис. Его вырвал из размышлений стук в дверь. Разрешив посетителю войти, он увидел мейстера Лювина с серьезным выражением лица. «Что такое?» — спросил Нед. «Прилетел ворон», — тихо сказал он, вытаскивая из рукава запечатанный свиток. Нервозное выражение лица мейстера вызвало у него нехорошие предчувствия. «Черные крылья, черные вести», — вспомнил Нед. Он протянул руку, чтобы взять свиток, и первое, что он увидел, это печать. Печать была трехглавым драконом, гербом дома Таргариенов. Руки Неда задрожали, когда он быстро сломал печать и начал читать письмо. «Король Эйгон и королева Диенерис из дома Таргариенов, законные король и королева 7 королевств, приглашают всех лордов королевства на большой совет в Харринхолле, который состоится через 3 месяца. Те, кто признает наше право на трон, могут встретиться с нами на драконьем камне и поклясться в верности своим законным королю и королеве. Для тех, кто оспаривает наши требования, приглашение на совет предоставит возможность задать свои вопросы и услышать наши ответы. Мы настоятельно призываем всех лордов посетить этот совет, чтобы разногласия о железном троне можно было разрешить мирным путем. Мы не ищем ненужного кровопролития или насилия, и это наша попытка избавить Вестерос от ужасов Великой войны. Король Эйгон Таргариен, законный сын Ригара Таргариена и Лианны Старк, королева Диенерис Таргариен, законная дочь Ириса Таргариена и Рейлы Таргариен. Письмо подтвердило его худшие опасения. Джон действительно вернулся в Вестерос, и он вел с ними войну. Джон пригласил всех лордов на совет в Харринхолле, чтобы решить вопрос о троне. И он выбрал Харринхолл из всех мест. Нет, понял, почему. Ведь именно там все и началось. Этого можно было избежать, Если бы Рейгар исполнил свой долг и оставил его сестру в покое, он был уверен, что выбор места вызовет гнев Роберта. Фактически, это место, вероятно, и было выбрано специально для того, чтобы разозлить Роберта. Он также понял, что Роберт тоже получил подобное письмо вместе со всеми другими лордами королевства. «Спасибо вам, мистер Лювин. Я был бы признателен, если вы сохраните это письмо в секрете на какое-то время. Я также хотел бы, чтобы вы отправили письма всем великим лордам, чтобы узнать, будут ли они присутствовать на этом совете», — тихо сказал он, и мистер кивнул, прежде чем покинуть кабинет. В кабинете стало очень тихо, только мягкое потрескивание пламени в камине нарушало тишину. Нет, развернул письмо и перечитал его снова и снова, как будто он пытался убедить себя, что слова могут означать что-то другое. Он сложил письмо и спрятал его, затем решил прогуляться, чтобы немного подышать свежим воздухом и очистить свой разум. Он прошел через замок и молча кивнул охранникам, которых он встретил по дороге. Он вышел во двор замка и оглянулся на него. Вернувшись из долины, он заказал капитальный ремонт и реконструкцию замка. Их стены были надстроены в высоту и укреплены, они даже начали работать над постройкой баллисты. Нет, только надеялся, что им не придется ее использовать. Он увидел Роббатиона, вместе тренирующихся во дворе. Остановившись, чтобы понаблюдать за ними на мгновение, он был доволен увиденным. Робб был хорошим бойцом, и увидев его в бою в долине, он лишь закрепил это мнение. Он также знал, что Тион был отличным лучником, что могло бы быть очень полезным, поскольку он вспомнил историю брата-бастарда короля Торрина, Брэндона Сноу, и его план убить драконов и Эйгона-завоевателя. Он также рассматривал предложение Тиона о том, чтобы привлечь Бейлона Грейджа и Железный флот на свою сторону. Это был бы очень важный альянс, который бы помог ему восстановить какой-то военно-морской паритет, но нет, все еще нуждался в одобрении короля в этом вопросе. Он послал ворона в Королевскую гавань, но ответа пока не было. По правде говоря, нет, не был уверен, чего ожидать от Бейлона Грейджа. Он, скорее всего, еще сердился на него после того, как потерпел сокрушительное поражение в своем мятеже, закончившегося смертью двух его сыновей. Тион все еще находился в Винтерфилле в качестве воспитанника или заложника, как это виделось Бейлону. Возможно, лучший способ заставить Бейлона встать на их сторону – предложить Тиону вернуться на Железные острова. Нет, ненавидел использовать Тиона в качестве заложника, но в этой ситуации у них не было выбора, потому что Бейлон редко слушал голос разума. Нет, решил отправиться в Багаращу. Это было идеальное место, чтобы очистить голову. Войти в Багаращу было похоже на переход в другой мир. Множество деревьев переплетались ветвями, создавая нечто вроде навеса, который отфильтровывал солнечный свет. Нет, шел по мягкой траве, пока не оказался перед сердцедревом. Он засмотрелся на лицо, вырезанное на коре дерева. Его красные слезы были похожи на кровь. Он неоднократно стоял на коленях перед этим сердцедревом, прося наставления или милости. Как и сегодня, закрыв глаза, он подумал обо всем, что произошло. Он вспомнил тот день, когда он сказал Джону правду об его родителях. Джон очень рассердился на него тогда. Нет, никогда не видел, чтобы он так злился. Он понял, что сказать ему правду было правильным решением. Он заслуживал знать, ведь он не мог прожить всю свою жизнь, не зная, кем он был на самом деле. Ошибка заключалась в его решении отправить Джона в Иссос вместе с Винделом Мандерли. Нет, знал, что дети Таргариенов находятся в Пинтосе и, как дурак, он решил отправить Джона туда, надеясь, что он встретит семью Таргариен. Похоже, что его желание сбылось, Джон действительно встретил свою семью Таргариен, и они, похоже, превратили его в совершенно другого человека. Он был так потрясен, когда услышал первые слухи от Валантиса, он не мог поверить, что это был тот самый Джон, которого он вырастил. Джон, которого он воспитал и знал, защитил бы слабых и боролся за тех, кто не мог защитить себя. Он слышал, что Таргариены уничтожили рабство на Востоке, но Джон, которого он знал, не пошел бы на эти крайности, чтобы сделать это. Все в Вестеросе слышали о сжигании залива работорговцев и Валантиса. По его мнению, не было необходимости в случившемся. Вовсе нет. Это было бессмысленное насилие, и Джон, которого он вырастил, сделал бы все по-другому. Подобного поступка можно было ждать от такого человека, как Тайвин Ланнистер, а не от того мальчика, которого он воспитал, чтобы он стал столь же честным, как и все Старки. Нет, также слышал слухи о том, что они были в дымном море Валерии. Возможно, это правда, и этот опыт изменил Джона к худшему. Он также задавался вопросом, как ему удалось убедить людей в том, что он на самом деле был Эйгоном Таргариеном. Он определенно не выглядел как Таргариен. Возможно, он перекрасил свои волосы в серебристый цвет, да, и это вместе с присутствием Диенерис позволило ему представить себя как законного короля Таргариена. Он скоро узнает ответы на свои вопросы, на этом совете. Он знал, что когда он озвучит эти новости, секрет, который он хранил более 18 лет, наконец, будет раскрыт. Слухи уже начали распространяться, будто захватчик с востока Эйгон Таргариен утверждал, что он сын Рейгара Таргариена и Лианны Старк. К счастью, никто не верил им, а Роберт пока не вызвал его обратно в столицу, чтобы высказать свое мнение по этому вопросу. Северные лорды нервничали, когда услышали этот слух. Они считали это еще одной попыткой Таргариенов оскорбить Старков. Они все поклялись, что готовы собрать своих людей для похода на юг, чтобы победить Таргариенов раз и навсегда. Потому что Север помнит, он должен сказать лордам правду, но только после совета. Ему все равно придется сначала поговорить с Робертом. Теперь он должен будет сказать ему правду, другого пути не было. Роберт не воспримет это хорошо, в этом не было никаких сомнений, но он должен был это сделать. Нет, также понял, что Роберт многое не может сделать сейчас. Роберт не может убить или наказать его, рискнув потерять поддержку Севера. Роберту понадобится каждый человек, которого он может получить, если он собирается воевать с драконами. Нет, также понял, что если он скажет Роберту правду, то это, скорее всего, приведет к отмене королевской свадьбы. Нет, не особенно переживал по этому поводу, но он знал, что Санса и Кейтилин будут расстроены. Хотя, в случае победы Таргариенов над Робертом, королевской свадьбе также не бывать. Так что ему представилась прекрасная возможность расторгнуть помолвку. Санса, конечно же, будет разочарована тем, что не выйдет замуж за принца Джоффри, но то, что он видел в Джоффри, говорило Неду, что он не будет для нее хорошим мужем. Возможно, он должен был отменить свадьбу раньше, но это послало бы неправильное сообщение королевству. Выйти замуж за кронпринца было огромной честью, и это не было пустяком, которым можно просто так пренебречь. Однако, если бы Роберт отменил свадьбу, то Нед сможет выбрать для нее лучшего человека. Сансу не прельщал северный брак, но, возможно, южный дом, такой как Тиреллы, был бы ей по душе. Чем больше Нед думал об этом, тем больше понимал, что это может быть даже неожиданным благословением. Брак с домом Тиреллов обеспечил бы мощный союз, и это сделало бы Сансу счастливой. Это действительно было бы идеальным выходом. Несмотря на постоянные уверения и переписки мейстера Лювина с цитаделью, оказалось, что слухи о силе и мощи драконов действительно верны. Нед знал, что королевский флот был размещен на драконьем камне, но Таргариены и их драконы все равно взяли замок. Нет, донесся до него голос. Он открыл глаза и увидел, что над ним стоит Кейтилин. «В чем дело, любовь моя?» Он посмотрел на свою жену и понял, что сегодня должен рассказать все своей семье. Он больше не мог скрывать это от них. Он заставил Кейтилин принять Джона в свой дом, но он даже ей не сказал правду. Возможно, это была еще одна его ошибка, которую он совершил, не доверяя своей жене этот секрет. Хотя, чем больше Нед думал об этом, он понимал, что это к лучшему. Ему было тяжело смотреть на неприкрытую нелюбовь Кейтлин к мальчику, но это было необходимо. Это помогло подтвердить его ложь. Если бы Кейтлин проявила хоть чуточку любви или привязанности к мальчику, это было бы более подозрительным. Кроме того, не было подходящего времени, чтобы рассказать ей. «Нет», — нервно спросила она, и Нед понял, что так и не ответил ей. «Все в порядке, любовь моя. Собери детей и приведи их в мой кабинет. Всех, включая Брана. Нас ждет семейный разговор», — мрачно сказал он, вдруг заметив, как Кейтилин испугалась. «Что-то не так, я все вам расскажу, когда ты приведешь детей. Просто сделай это поскорее», — сказал он. Она быстро ушла, чтобы выполнить его указания. Нед посидел у сердца дерева еще несколько минут, собирая свои мысли и подготавливаясь. Как только он почувствовал, что готов, он направился через замок к своему кабинету. По пути он прошел мимо Джона Амбера, который проделал долгий путь сюда из последнего очага. «Лорд Старк», — поздоровался он. «Лорд Амбер, вы слышали новости? Они попросили всех лордов явиться на этот совет, чтобы поклясться в верности королю и королеве», — сказал он с глубоким смехом. «Я никогда не стану на колени перед драконом. Дом Амбер будет стоять рядом с домом Старков, и мы будем защищать север от этих иностранных захватчиков». Нет, криво улыбнулся ему. Слова Амбера поддержки слабо помогли улучшить его настроение. «Спасибо. Простите, но сейчас я немного занят», — сказал он, продолжая идти по замку, пока не добрался до своего кабинета. Дойдя до конца коридора, он приказал охранникам никого не пускать ни при каких обстоятельствах, даже если вокруг них будет пылать замок. Этот разговор никто не должен подслушать. Повернувшись к двери, он услышал голоса своих детей, доносящихся из кабинета. Открыв дверь, он обнаружил, что вся его семья уже ждет его в кабинете. Похоже, что Хадар помог Брану добраться сюда. Он улыбнулся им, прежде чем пересечь кабинет в комнату и сесть за стол. Он наполнил свой кубок элем и сделал небольшой глоток перед началом трудного разговора. «Как вы все знаете, мы редко собираемся всей семьей», — начал он, переводя взгляд от одного члена семьи на другого. Каждый из них быстро кивнул. «Но, похоже, теперь у нас есть одна встреча. Что случилось, отец? Все в порядке?» — спросила Санса, и Нет покачал головой. «Мне нужно рассказать вам все, что я скрывал в течение более 18 лет. Это началось под конец восстания, когда я нашел свою умирающую сестру внутри одной из башен в Дорне. Я сказал всем, что она умерла от лихорадки, и это правда, но эта лихорадка не была обычной. Это была лихорадка, вызванная родами. Вместе со своим последним вдохом Лианна попросила меня защитить ее ребенка. И я сделал это, заявив, что он мой сын Бастрат», — сказал он, и все в комнате резко выдохнули. Санса и Кейтилин закрыли рот ладошками, чтобы скрыть свой шок, но рты остальных членов семьи были широко раскрыты. «Я всегда говорил, что Джон — это моя кровь, и это правда. Но Джон не мой сын», — твердо сказал Нет. «Он сын Ригара Таргариена и моей сестры, Лианны Старк». Все дети смотрели на него так, как будто он говорил на другом языке, и на короткое мгновение он решил, что это почти так. «Значит, он родился в результате изнасилования?» — медленно спросил Роб. «Нет, Риегар не похищал ее и не насиловал. Они любили друг друга и сбежали вместе». «Нет, это не может быть правдой. У принца Риегара уже были жена и дети. Он не мог так поступить», — сказала Кейтилин. Нет тяжело вздохнул. Он был согласен со своей женой. Риегар действительно должен был поступить правильно. Ему следовало бы действовать согласно долгу. «Откуда ты это знаешь?» – спросил Роб. Нет снова вздохнул и понял, что ему придется рассказать все с самого начала. «Как вы все знаете, Риегар короновал Лианну королевой любви и красоты на великом турнире в Харринхолле много лет назад. Возможно, на том турнире они и влюбились друг в друга. Независимо от того, когда это произошло, вы должны знать всю историю. Действия Риегара вызвали большой скандал, но когда турнир закончился, и все разъехались по своим домам, инцидент, казалось, был исчерпан и все пришло в норму. Спустя некоторое время мой старший брат Брэндон, Лианна и Бинджин отправились в Риверон, чтобы заключить брак между Брэндоном и его невестой, вашей матерью, Кейтилин. Через несколько дней после их прибытия в Риверон, Лианна пропала. Брэндон получил известие о том, что Риегар похитил Лианну, что побудило его совершить поездку в Королевскую гавань в компании с его самыми близкими и доверенными друзьями, чтобы потребовать голову Риегара. Однако благодаря безумию Эйриса, их поход закончился тюремным заключением Брэндона и казнью его товарищей. Мой отец, лорд Рикард, пришел по вызову Эйриса, чтобы ответить за преступление Брэндона. Но безумного короля не интересовала справедливость. Он жестоко убил их под прикрытием честного суда. И когда он покончил с ними, он потребовал, чтобы Джон Арвин выдал ему Роберта и меня для казни, и это стало началом мятежа. Вы все уже знаете о победах, поражениях и битвах, которые происходили в то время из уроков и истории нашего мейстера. Мы выиграли восстание после того, как Роберт убил Риегара на Трезубце, а Тейвин Ланнистер вскоре захватил Королевскую гавань. После того, как война закончилась, и все преданные Таргариенам дома сдались, я поехал на юг в поисках Лианны с шестью верными друзьями. Я нашел ее в башне радости в Дорне. Ее охраняли три рыцаря королевской гвардии, сир Герольд Хайтауэр, сир Асвилл Уинт и, конечно же, меч Зари, сир Эртур Дейн. Нас было семеро против троих, но мы были не ровня им. Если бы не Хоулин Трид, я, вероятно, был бы убит в тот день сиром Эртуром. Но, отец, ты же раньше говорил, что убил меч Зари, заметил Бран. «Я убил его, но это не значит, что я сражался лучше него. Правда состоит в том, что сир Артур разоружил меня, и он бы убил меня, если бы не Хоуленд, ударивший его в спину. Я позволил людям подумать, что я победил его в честном бою, чтобы защитить честь Хоуленда. Но люди думали, что ты справедливо победил меч Зари. Это очень высокая похвала», — тихо сказал Роб. «Да, это так, и я не испытывал никакого удовольствия от того, что случилось в тот день. На самом деле я пытался избежать боя. Война уже была выиграна, и больше не было необходимости в кровопролитии. Я спросил их, почему их не было на Трезубце, чтобы защитить Ригора. Еще я спросил их, почему их не было в Королевской гавани, чтобы защитить их короля, или на Драконьем камне, чтобы защитить королеву Рейлу и принца Визириса, но они мне не ответили. Они только сказали, что они следуют своей клятве и их долг быть здесь. Я не знал, что это означало, пока не закончилась битва, и я нашел в той башне умирающую Лианну». Он замолчал на мгновение, позволив им осмыслить эти слова. К его удивлению, Бран первым сложил эту головоломку. Королевская гвардия поклялась защитить короля прежде всего. Они защищали Джона, потому что он был наследником Железного трона, тихо сказал он, и Нед кивнул. Он посмотрел на свою семью. Все они снова все были удивлены. Санса и Кейтилин смотрели на него, словно у него на голове вдруг выросли рога. Арья закрыла рот руками, слезы блестели у нее на глазах, Нед не был уверен, то ли от счастья, то ли от чего-то еще. «Значит, он не бастард, он законный сын Риегара Таргариена и Лианны Старк, как это возможно?» «Риегар уже был женат на Эли», – прошептала Кейтилин. «Видимо, Риегар аннулировал свой брак с Элией. Она, должно быть, вышла замуж за Риегара на тайной церемонии. В башне я нашел документы, доказывающие этот факт, и, следовательно, Джон является законным королем Таргариеном», – ответил Нед. «Почему ты не сказал мне? Я твоя жена, ты мне не доверяешь? Разве ты не любишь меня достаточно, чтобы доверить эту тайну?» — вскрикнула она, и Нед заметил, что она начинает сердиться. «Я не мог тебе сказать. Я обещал Лианне защитить его». «Защитить его от кого, отец? Мы его семья. Ты должен был нам доверять», — сказал Арья. «От Роберта и Ланнистеров. Вы же знаете, что случилось с принцессой Элией и ее детьми. Они бы убили Джона, так как у него было больше прав на трон. Для него было бы безопаснее, если бы все думали о нем как о моем бастарде». «Безопаснее, но не лучше для него», — сердито сказал Арья. Нед подумал, что лучше бы он рассказал ей обо всем отдельно. «Ты позволил Сансе и маме ужасно относиться к нему ради этой лжи». «Я не относилась к нему ужасно», — начала Кейтилин, но Арья тут же прервала ее. «О, конечно, да», — крикнул Арья, соскочив со стула. «Ты не позволяла ему есть с нами за высоким столом, потому что он не был законнорожденным. Ты заставляла его сидеть со слугами и грумами, говоря, что это его место как бастарда. Ты никогда не хвалила его за его успехи с мечом или луком. Ты вела себя отвратительно с ним». Затем она повернулась к Сансе. «Ты даже не разговаривала с ним. Ты всегда напоминала ему и всем остальным, что он всего лишь наш брат наполовину. Арья Старк, следи за своим языком», — предупредила Кейтилин, глядя на нее, но Арья не отступила и не отвела свой взгляд, напомнив Неду в тот момент Лианну. «Арья, пожалуйста, сядь и сбавь свой тон. Мы не хотим, чтобы нас услышали», — твердо сказал Нед, и ему достался еще один ее ожесточенный взгляд. Нед не сводил с нее глаз, пока Арья не села и сердито сложила руки на груди. «Я признаю, что моя ложь сделала жизнь Джона здесь не особенно счастливой». Он увидел, как Кейтилин открыла было рот, чтобы выразить протест, но его взгляд заставил ее замолчать. «Я не обвиняю тебя в этом, это было даже к лучшему, и я благодарен тебе. Если бы ты проявила к нему хоть немного привязанности, это вызвало бы ненужные подозрения». «Почему?» — огрызнулась Арья, и Нед снова зыркнул на нее, прежде чем ответить. «Я сказал всем, что он мой бастард, и если бы твоя мать проявила привязанность к мальчику, люди бы засомневались в этих словах, что в конечном итоге могло бы привести к раскрытию тайны Джона. Это было нелегко для него, но это было к лучшему, и он никогда не жаловался». «Таков наш Джон», — заметил Роб. «Джон даже не жаловался, если бы ты сказал ему спать снаружи на холоде. Он спокойно принял бы это и лишь задумался бы о том, как не замерзнуть ночью. Нет, признал, что он прав, но решил продолжить рассказ. Я нашел Лианну в этой башне, умирающей в крови и розах. Она была очень счастлива видеть меня и очень слаба в то же время. Со своим последним вздохом она сказала мне его имя и заставила меня пообещать защитить его. «Как его зовут?» – спросила Санса. «Разве это не очевидно? Он Аегон Таргариен, тот, о котором вы все беспокоитесь, что он нападет на нас», – сразу сказал Арья. «Что? Я не знала об этом. Отец, это правда?» – спросила Санса, и Нед быстро кивнул. «Его зовут Аегон Таргариен, но я не мог оставить это имя, поэтому назвал его Джоном. Простое и северное имя, не вызывающее сомнений. Я также выбрал его, поскольку восхищался своим приемным отцом, лордом Джоном Арином. Что касается нападения, то я уверен, что этот Аегон Таргариен на самом деле является Джоном. Хотя мне интересно знать, откуда ты знаешь об этом, Арья? Ты снова подслушивала?» — строго спросил он, и Арья только пожала плечами. Нет, не хотел наказывать ее, поскольку уже не видел в этом смысла. «Значит, он тот самый Аегон Таргариен, который сжигает города на востоке», — сказала Кейтилин. И Нед кивнул. «Я была права, не доверяя ему. Очень хорошо, что он ушел, прежде чем испортил остальных наших детей. Его истинная сущность бастарда, наконец, вышла наружу, как и предупреждала Септа. Но он не бастард, он законнорожденный. Неужели ты не обратила на это внимания?» — огрызнулась Арья. «Арья Старк», — предупреждающим тоном сказала Кейтилин. «Это правда, и я уверена, что у Джона была веская причина, чтобы поступить так. Он хороший человек», — вызывающе сказал Арья. «Какая веская причина может быть для того, чтобы полностью сжечь Валантис?» — спросила Кейтилин, глядя на Арью. «Мы слышали, что они работают над отменой рабства на Востоке», — сказал Роб через мгновение. «Рабство – это гнусная практика, поэтому, если Джон борется с работорговцами, чтобы уничтожить это, тогда это хорошо». Арья и Бран тут же согласно кивнули. «А что насчет дотракийцев, Роб? Ты слышал рассказы об этих дикарях, а твой отец говорит, что Джон возглавляет целый Кхаласаар, и он собирается привести этих дикарей в Вестерос. Как ты объяснишь это, сын? Сколько деревень и городов будет сожжено и разграблено дотракийцами Джона? Эти дикари – убийцы и насильники. Как Джон планирует контролировать их?» Кейтилин потребовала ответа, но у Роба его не было. Возможно, он уничтожил рабство, но нужно ли ему было идти на эти крайности, чтобы сделать это? — спросила Санса. «Если то, что говорят отец и мать, верно, то он сжег целые города. Сколько людей умерло из-за Джона?» В комнате было тихо, ни у кого не было хорошего ответа. «Отец, ты раньше говорил нам, что Джон мертв», — сказал Бран. «Я так думал, и до сих пор не понимаю, почему я не понял этого раньше. Начни с самого начала, начни с того момента, когда он ушел», — попросил Арья. Нед вздохнул. Он еще раз хлебнул Эля перед тем, как говорить. «Я сохранял этот секрет от Джона в течение многих лет. Я много раз хотел рассказать ему, но понял, что для него будет лучше и безопаснее ничего не знать. Безопаснее для тебя, но не лучше для него». «Не говорить ему было трусливым шагом», — сказал Арья, и Нед сурово посмотрел на нее, начиная терять терпение. «Однажды Джон пришел ко мне с просьбой разрешить ему присоединиться к ночному дозору. Он сказал, что ему здесь нет места и что он хотел бы жить своей жизнью на стене. Я не мог позволить ему это сделать. Я просто не мог позволить ему прожить свою жизнь на стене вместе с насильниками и ворами. Особенно, зная правду о том, кто он. Поэтому я сказал ему правду в тот день. Он не очень хорошо воспринял ее, рассердился на меня за то, что ничего не говорил ему так долго. Я понял, что он больше не захочет оставаться в Винтерфилле, поэтому решил отправить его в Эссос. Чуть раньше я получил письмо, в котором сообщалось, что у одного из магистров Пинтоса жили дети Таргариенов, и я знал, что именно туда Виндилмандерли отведет его. Значит, ты намеренно отправил его туда с надеждой, что он найдет свою семью? — быстро спросил Арья, и Нед кивнул. Но это же было так опасно. Ты не мог знать, что может с ним случиться. Он мог бы умереть в каком-то переулке, и мы ничего не смогли бы сделать, — вскрикнул Арья, вскочив со стула. — Арья, успокойся и позволь мне закончить, или я выгоню тебя, — сказал Нед с раздраженным вздохом, и Арья медленно села. Нед посмотрел на нее, и потому, как она ерзала на стуле, он мог уверенно сказать, что она еще не успокоилась, но он все равно решил продолжить рассказ. «Да, я отправил его туда в надежде, что он найдет свою семью. Это было глупо с моей стороны, но, в конце концов, это сработало. Он действительно встретил свою семью. Он прислал записку, в которой говорилось, что он нашел порядочного магистра в городе, который нанял его в качестве охранника. Я надеялся, что это был тот самый магистр, который принимал детей Таргариенов, и оказалось, что я был прав. Когда я был в Королевской гавани, на заседании Малого Совета Короля Роберта, я получил новости о Таргариенах на Востоке. Как-то раз мы получили сообщение о том, что дети Таргариенов погибли в море во время ужасной бури. В докладе упоминалось, что с ними было 3 охранника. Один из них описывался как молодой северянин с белой собакой в качестве компаньона, которым мог быть только Джон и его лютоволк. Вот почему я подумал, что он мертв. Нет, посмотрел на всех, и все они кивнули, поощряя его продолжать. Я не знаю, что случилось, но, кажется, что дети Таргариенов и Джон выжили. Я говорил о тебя, что он выжил, самодовольно сказал Арья, но нет, решил не обращать на нее внимания. Я опрашивал всех моряков из Эссоса, которых мог найти в гавани, и все они подтвердили, что в этом районе был сильный шторм, поэтому я так долго не решался верить в это тогда. Я провел дальнейшие расследования после того, как известие о выживших детях Таргариенов достигло Вестероса, но не было ни одной детали, которая указывала бы на Джона или его лютоволка. Поэтому я и придерживался своего первоначального предположения, что он умер в море. Вот почему ты придумал это глупое оправдание, будто Джон влюбился в красивую девчонку Таргариен, когда мы с Рией расспрашивали тебя о том, почему Джон присоединился к детям Таргариенов, спросил Роб. Хотя теперь, чем больше я думаю об этом, тем больше у меня уверенности в том, что я был там, когда ты получил эти сообщения о Таргариенах на Востоке. Я уверен, что в некоторых из них упоминалось, что они называли себя королем Эйгоном и королевой Диенерис. Почему ты решил, что это не Джон? Потому что Джон похож на северянина, а во всех отчетах говорится, что у этих Таргариенов были классические валерийские серебряные волосы и фиолетовые глаза. Почему я должен думать, что это Джон? Только после того, как мы услышали о том, что произошло в Валантисе, мое любопытство усилилось. В сообщениях говорилось, что он называл себя Эйгоном Таргариеном, законным сыном Риегара и Лианны, и тогда я все понял. Комната молчала в течение нескольких минут, пока все обрабатывали эту информацию. Нет, если мы уже услышали этот отчет на севере, что думает король Роберт на юге? Неужели это подвергнет нас опасности? Роберт не поверит слухам. Никто не поверит в это. Северные лорды считают, что Визирис распространяет эту ложь, чтобы рассердить нас. Роберт, скорее всего, подумает так же. Нет, ты не можешь быть в этом уверен. Я достаточно уверен в этом. Никто не поверит в это заявление, пока я не расскажу им. Никто не знает, что у Лианны был ребенок, не говоря уже о том, чтобы связать его со мной. Тем не менее, мне скоро придется открыть эту тайну Роберту. Ты не можешь рассказать Роберту, нет. Ты знаешь, каков Роберт в ярости или гневе, он даже может казнить тебя, возмутилась Кэтилин.